Пятница, 20 июня, 21:00, Шпейхерштадт, Гамбург. Шпейхерштадт в переводе означает «складской город». Шпейхерштадт — крупнейший городской складской комплекс в Европе, находится на острове и дышит европейской купеческой стариной. Семиэтажное сооружение из красного кирпича с зелеными медными башенками — были построены на стыке XIX и XX веков, во время Второй мировой войны разрушены и потом любовно восстановлены. Между внушительными зданиями узкие улочки и каналы с живописными мостиками. Многие склады соединены между собой галереями, поверх улицы или канала, иногда на уровне третьего-четвертого этажа. Шпейхерштадт также самый большой таможенный склад на планете. Миллионы тонн кофе, чая, табака и специй на 10 квадратных милях, наряду с более современными товарами, электроникой, автомобилями и так далее. В последнее время тут появились антикварные магазины и кафе, открылись офисы многих компаний, но основное назначение этих кварталов сохранилось. Они по-прежнему активная часть жизни Гамбурга, как одного из важнейших портовых городов мира. Фабель оставил машину на Дайхштрассе и пошел в Шпейхерштадт пешком. Улочку, названную Махмудом по телефону, он разыскал не без труда. Солнце еще не коснулось горизонта. И в городе было достаточно светло, но в расщелинах Шпейхерштадта царил мрак позднего вечера. Улочка вдоль канала была по-настоящему глухая, ни кафе, ни магазинчиков и ни единого окна на первом этаже. Фабель нашел нужный дом. У массивной двери висела небольшая табличка «Клименко Интернешнл». Фабель огляделся по сторонам. Ни души в пределах видимости. Он вынул Вальтер из кобуры и толкнул дверь. Открыто. Помещение было внушительных размеров, добрых 500 квадратных метров и высотой в 3 этажа. Совершенно пустое, кроме приподнятой высоко над полом будки управляющего у дальней стены. Под далекие своды уходили кирпичные и металлические колонны. Окна были у самого потолка, а из множества ламп дневного света, свисающих с потолка трапециями, горела только одна группа, хотя света было достаточно, чтобы ориентироваться. За Фабелем захлопнулась тяжелая дверь. Огромный зал отозвался громким эхом. Ну вот, если тут кто есть, он извещен о приходе гаупткомиссара. Сжимая Вальтер, Фабель осторожно двинулся вдоль стены, лицом к будке. Столбы были слишком узкие, чтобы за ними укрыться. Если тут кто-то прячется, то или в будке, или за ней. Пространство под будкой хорошо просматривалось. Фабель, оглядевшись, пробежал к углу будки и остановился. Полная тишина. Он быстро заглянул за будку — никого. Фабель прошел к двери и стал медленно подниматься по крутым ступенькам, опираясь левой рукой о перила. Из будки не доносилось ни звука. Но только он коснулся дверной ручки, как в его затылок уперлось что-то твердое. Уперлось так убедительно, что не было резона гадать, что это такое. «Пожалуйста, герр Фабель, не надо делать неприятности». Голос был женский, с отчетливым славянским акцентом. «Убирать палец от спусковой крючок и поднимать пистолет над голова». Фабель подчинился. Вальтер мгновенно выдернули из его поднятой руки. Он смотрел на белую дверь будки. Неужели это последнее, что он видит в своей жизни? Он лихорадочно пытался вспомнить, какими словами его учили на семинарах разряжать подобную ситуацию или просто тянуть время. И тут зеленая дверь распахнулась. Перед ним стоял невысокий коренастый мужчина под 70. Знакомое славянское лицо. О, эти зеленые холодные буравчики! Он их видел однажды так близко. Старик, который напал на него в квартире Ангелики Блюм.